Но непосредственным поводом, мне кажется, послужил вчерашний пельмутровский семинар, на котором я, к счастью, отсутствовал. Темой его было, что такое мужской шовинизм. Страсти, по-видимому, накалились. На Перльмуттер обрушилось мужское трио — Блум, Липшиц и Красный Карлик. Гамбургер, как всегда, встал на ее защиту. «Смею напомнить, джентльмены, что у вас были матери. А Тоска Давидович предательски объявила интеллект проклятием женщины, о котором чем меньше говорит, тем лучше». Клонясь при этом к Липшицу, сидевшему с ней рядом в двухместном кресле, и сладострастно гладя его по бедру. «Важно, чтобы на мужчину можно было положиться и в постели, и везде». Так что, в конце концов, осыпаемой ударами со всех сторон и обливаясь слезами, Гермиона Перльмуттер бежала из комнаты, а следом, чтобы утешить ее, выскочил ее незадачливый защитник. Как обычно, по вторникам перед обедом посетителей в ресторане было мало, так что, когда пришел гамбургер, Голдстайн сидел с нами. Липшиц был тоже. «Чего ради, спросите вы, понадобилось нам общество Липшица?» «Вежливость — всего-навсего проявление цивилизованности. Когда пришли Блум, Красный Карлик и я, Липшиц сидел за большим столом один, без своих приспешников. Он посмотрел на нас, мы на него. Холодно. Он показал на стол. Естественно, мы подсели. Голдстайн дал знак Джо, и тот приплелся, неся гамбургеру обычное кофе с шапкой взбитых сливок. «Барбару Стрейзен, Джо, и побольше соуса». «Как? Ты слышал?» «Сейчас будет». Присутствующие подняли брови. «Барбара Стрейзен — это смесь мелко нарубленной сырой щуки и карпа с тонкой приправой, искусно отформованная в виде рыбы. Оливка, начиненная горошиной душистого перца, изображает глаз. Волнистый ломтик зеленого перца — жабры. Соус состоит из йогурта, измельченного огурца и английской горчицы. Неплохо, кажется». Но Голдстайн по неизвестным причинам внес это блюдо в меню под рубрикой «Деликатесы Диф» вместе с Элизабет Тейлор и Шелли Уинтерс. «Так, гамбургер, осклабись», — сказал Липшиц, совсем перекинувшись на другую сторону. Он стрельнул языком, и рептильные глазки обижали нас, ожидая одобрения. Блум хихикнул. «В смысле?» — угрожающе спросил гамбургер. «Каждый день у вас дамский день. Вы в пище видите половые признаки? Пустая голова!» «Браво!» — сказал красный карлик. «Вмажьте им, лицемерным сионистским лакеем!» Он обратился к Липшицу. «В вашем кибуце и женщине запрещено полакомиться Тони Кертисом!» «Сколько я слышал о Тони Кертисе», — ответил Блум. «Им не одна полакомилась». «Я вас умоляю, Блум», — сказал я. Липшиц, почувствовав, что он в меньшинстве, нервно облизнул губы и ничего не сказал. Напряжение спало, когда появилась Барбара Стрейзенд. Мы все уставились на нее. «Прелесть!» — сказал Голдстайн. «Прелесть, верно. Но, по совести говоря, в этом было что-то необъяснимо эксцентричное, что-то фривольное и немужественное. Смешно, конечно, но Барбара Стрейзен относится к Тони Кертису так же, как рюмочка мятного ликера к стакану водки».